Максим Петров. Антимаг Его Величества. Том 3. Глава 17. Прометей разбудил меня, когда мы уже шли на посадку около императорского дворца. Главная площадь столицы превратилась непонятно во что. Везде полыхал огонь, ближайшие дворцы укрылись под щитами, а по улицам бегали обезумевшие от страха люди. «Никогда не думал, что увижу такое». Распутин смотрел на ужасную картину, и в его глазах я, кажется, заметил слезы. «Кто бы это ни сделал, нужно добраться до него и уничтожить. Люди не заслужили такой смерти, не заслужили быть кормом для иномирных тварей». «Обязательно найдем, мой друг», — император хлопнул его по плечу. В отличие от Распутина, он держался молодцом, хотя я прекрасно видел, с какой болью он смотрел на творящееся вокруг. Высадившись из винтокрылов, мы направились в сторону дворца, который неравномерно освещали вспышки взрывов в городе. «Твари совсем разгулялись!» Даже обычно веселый Горький сейчас был хмурым. «Вы как знаете, но я собираюсь довести императора до нужной точки, а потом выйти прогуляться. Мечников, ты со мной?» «К сожалению, нет», — я покачал головой. «На базе у меня остались люди, и я должен заботиться о них. Но предлагаю тебе присоединиться ко мне. В городе достаточно сильных магов. Проблема в том, что никто не занялся их правильной организацией. А вот что творится в области, никто не знает. Там же в основном деревеньки, и я сильно сомневаюсь, что прямо в каждой из них есть маги. Да даже если есть, без понимания того, как драться, для этих тварей они не опаснее простых людей». «Ярослав прав», — Джин поддержал меня. «Ты как хочешь, Андрей, а я поеду с ним. Во дворце есть свой антимаг. Елена не уступает нам по силам, разве что ему». Он кивнул в мою сторону. «А мы пригодимся в других местах, там, где защитников нет». «Черт с вами, уговорили», — Андрей кивнул. «Так и быть, поедем вместе. Примешь в свою компанию парочку антимагов, мечников?» «С удовольствием», — я улыбнулся. Когда мы уже подошли вплотную к главному входу дворца, нас встретили. Первой выбежала Елена и, нисколько не стесняясь, кинулась в объятия к императору, а за ней вышли Распутин-старший и князь Пожарский. «Государь, мы рады, что с вами все в порядке», — Пожарский коротко поклонился. «Я вызвал в дворец всех архимагов столицы. В течение нескольких часов они будут тут». «Благодарю, князь», — император кивнул. «Прикажи своим людям обеспечить отдых этим храбрецам. Именно благодаря им я тут. А после приходи в кабинет. Сам видишь, ни минуты покоя». «Ваше Величество», — я окликнул императора, «с вашего разрешения я бы хотел вернуться к себе на базу. Там мои люди. Не будет ли наглостью с моей стороны попросить у вас пятерку боевых машин? Хочу проехаться через город, заодно более подробно изучить проблему». «Ты уверен, Ярослав?» Государь внимательно посмотрел на меня. «Я видел, сколько сил ты потратил. Сейчас тебе нужен отдых, а не еще один бой». «Ничего страшного, государь. На том свете отдохну. Да и я не один. Мои люди помогут мне, впрочем, как и Джин с Андреем». «Тогда я еще раз благодарю тебя за то, что ты сделал. Сейчас гвардейцы проводят тебя в гараж. Там ты найдешь то, что тебе нужно». «Благодарю, государь», — я поклонился. «Мы будем держать связь с господином ректором. Если наша помощь понадобится, мы готовы». Император кивнул и, наконец-то освободившись из объятий дочери, направился вверх по лестнице. Да, ему однозначно не повезло. Из одной проблемы угодил сразу в другую. Главное, что он до сих пор держится. Другой бы на его стороне давно бы начал истерить. Парочка гвардейцев проводила нас в подземный гараж императорского дворца, и когда они включили свет на секунду, я замер. Мало того, что площадь гаража можно было сравнить с двумя, а то и тремя футбольными полями, так еще и машин тут было не просто много, а очень много. Начиная от каких-то раритетов, начала автомобилестроения и заканчивая самыми навороченными спорткарами. Гвардейцы привели нас в секцию с боевыми машинами. И там я увидел его. Огромный шестиколесный монстр с двумя пулеметами по бокам от капота, с приличной пушкой на крыше и ракетной установкой в багажнике. Твою ж налево, до десяток таких агрегатов хватит, чтобы завоевать небольшое государство. А их тут 20. Что насчет этих? Я указал на шестиколесных монстров. Мне они нравятся. Да и моим людям, судя по всему, тоже. Без проблем, господин. Один из гвардейцев подошел к небольшому шкафчику и вытащил оттуда 5 комплектов ключей. Это боевые машины «Вепрь». Спецзаказ для императорской гвардии. Но нам они не сильно пригодились, слишком громоздкие. Да и, честно говоря, слишком дорогие. Так что можете спокойно забирать. Чур я за рулем! Не успел я ничего ответить, как Горький выхватил ключи от первой машины и в мгновение ока оказался за рулем. Джин укоризненно покачал головой, однако было видно, что он тоже не отказался бы сесть за руль такого аппарата. «Благодарю». Я взял ключи и кинул одну пару Джину, еще одну Логинову и одну Кречетову. Последнюю пару я, естественно, оставил за собой. И через 10 минут все мои бойцы загрузились в кабины боевых машин. Первым взревел мотор Горького. Андрей умудрился даже тяжелую боевую машину тронуть с места настолько резко, что чуть не врезался в стену гаража. М-да. И этому человеку почти 40 лет уже. Ведет себя словно ребенок. Выехав из гаража, мы направились в сторону южного выезда из города. И хоть поначалу стартовали мы довольно бодро, через несколько минут пришлось снизить скорость, так как всюду были остовы искореженных автомобилей и куски тел. Рядом со мной сидел один боец в броне. Он отвечал за пулеметы. И я отчетливо видел, как сжимаются его руки на гашетке и как сильно он хочет на них нажать. «Успокойся, боец!» Я старался говорить спокойно. «Твари тут нет, как видишь. А палить в никуда — это не выход». «Я все понимаю, господин. Но руки сами собой сжимаются». Он тяжело вздохнул. «Не понимаю, чем мы это заслужили». «Ничем», — я покачал головой. «Но плохие вещи всегда происходит вот так, максимально неожиданно. Так что не бери в голову. Твоя задача — защитить остальных близких и делать свою работу, больше ничего. Вот на этом и сконцентрируйся, остальное не имеет значения». «Я постараюсь, господин», — боец кивнул. «Кстати, я хотел сказать вам спасибо. Там, у шведской границы, вы убили тварь, что чуть не прикончила меня. Как назло, закончились боеприпасы, и я не успел сменить магазин». «Ну вот видишь. А если бы я думал, что жизнь несправедлива, то вряд ли спас тебя». Я усмехнулся и хотел было продолжить расспрос бойца, но перед капотом боевой машины из темноты появилась 3-метровая фигура фиолетовой твари. Боец сразу нажал на гашетку, и 2 секунд хватило, чтобы изрешетить огромное тело. Но, к моему удивлению, тварь не сдохла, ее лишь откинуло назад, а я вовремя успел нажать на тормоз. Медленно покачиваясь, тварь начала подниматься, и в этот момент заработала пушка на крыше. Несколько 30-миллиметровых снарядов удачно попали в голову, и та треснула, словно спелый арбуз. И на этот раз тварь сдохла окончательно. Вот только после ее смерти я успел заметить небольшой сгусток золотистой энергии, которая улетела в сторону темного переулка. «Так, боец, из автомобиля не выходить. В случае чего садись за руль и гони в сторону базы». Я открыл дверь и спрыгнул на землю. «За меня не переживай, я справлюсь». Сделав буквально несколько шагов, я оказался в темном переулке между 2-3-этажными домами. Мы пока что еще были в старом городе, широких дорог тут было очень мало, впрочем, как и высотных зданий. «Прометей, активируй все боевые кластеры». Мысленно усмехнувшись, я направил силу в глаза, и темнота тут же исчезла. Вместо этого я стал видеть все в серых тонах. Однако этого было достаточно, чтобы увидеть разрез портала впереди. И этот портал был не таким, как те, что я видел ранее. Он не светился ярко-голубым светом, наоборот. Он был черным, словно смола, и от него несло гнилью. «Ты что-нибудь понимаешь?» Я медленно приближался к порталу, держа силу наготове. «К сожалению, нет, агент. Тут я пока что бессилен, но я надеюсь, что со временем я смогу разобраться в этом». «Ну, нет так нет. Я уже развернулся, когда за моей спиной что-то хрустнуло, и, резко сместившись в сторону, я буквально почувствовал, как загудел воздух там, где я был секундой ранее. Трехметровая туша весом под 250 килограммов на огромной скорости упала с высоты трехэтажного дома. И если бы он не уронил что-то с крыши, то меня бы точно раздавило или переломало к хренам собачьим. Тварь низко опустила голову и глухо зарычала. Ее красные глаза смотрели на меня, как на добычу, и меня это разозлило. Выпустив свою силу, я тут же сместил полярность и ударил. Десятки небольших шаров добрались до цели мгновенно, и тушу твари просто разнесло на мелкие кусочки. И опять та же самая золотистая энергия, только на этот раз я успел заметить, что она просочилась на ту сторону портала. Гадство. Кажется, я кое о чем начинаю догадываться. Я уже хотел было высказать Прометею свои выводы, когда в переулке включились фонари, и несколько моих бойцов с оружием наперевес выглянули из-за угла. «Командир, ты хоть бы предупредил!» Первым из-за поворота вышел Логинов с ручным пулеметом. «Мы же должны знать, куда вы собрались!» «И правда, Мечников, какого черта?» За ним появился Горький. «Тебе что, острых ощущений не хватает?» «Да всего мне хватает!» Я кивнул в сторону необычного портала. «Просто вот эта хрень каким-то образом поглощает энергию из убитых тварей. И мне очень интересно узнать, зачем и почему». «Даже так?» Горький задумчиво уставился на портал и не придумал ничего умнее, как ударить по нему голой силой. Вот только этот гений не учел, что имеет дело с непонятной инопланетной хренью. Поэтому, когда портал ударил в ответ черными жгутами, он не был готов. Хорошо, хоть Логинов успел среагировать и буквально в последнюю секунду вытащил Андрея из-под удара. А то остались бы мы без антимага, как пить дать. «Спасибо!» Горький судорожно сглотнул и с опаской уставился на портал. «Не знаю, что это за хреновина, но трогать ее лучше не надо». «Вот-вот», — я многозначительно кивнул. «А теперь давайте-ка все обратно в автомобиль. Нам нужно как можно быстрее добраться до базы». Императорский дворец. Один из конференц-залов. Государь смотрел на двадцатку архимагов, которые успели приехать к этому часу во дворец, и еле сдерживал недовольное выражение лица. Их было слишком мало, и половина из них были людьми, мягко говоря, не очень надежными. «Итак, господа, вы все прекрасно знаете, по какому поводу я собрал вас тут». Император кивнул на огромный экран, где с разных точек города показывали картинку. «В нашей империи массово начали открываться порталы, из которых выходят твари, что убивают наших людей. Мы должны бороться с этим. Каждый из нас должен приложить максимум усилий для стабилизации ситуации в столице и во всей империи». «При всем уважении, государь!» Один из старейших архимагов империи, князь Толстой, встал и глубоко поклонился. «Но зачем нам тратить свои ресурсы на спасение черни, если мы с трудом удерживаем под контролем свои территории? Вся моя гвардия сейчас занята охраной объектов, принадлежащих роду. Я не могу отозвать их, иначе пострадает моя собственность». Князь усмехнулся, смотря прямо в глаза императору. «Мы давали клятву прийти на помощь в случае опасности, но речь шла о войне, а не об этом. Когда в империи хаос, каждый здравомыслящий человек в первую очередь будет беспокоиться о себе, и только после этого о ком-то еще». «Потому что иначе я возьму всех тех, кто участвовал в неудачном мятеже, под стражу и казню». Император по очереди глянул на тех архимагов, что так или иначе были связаны с Белозерским. «Вы лично выйдете на улицы и будете убивать тварей, а также наводить порядок. Ну или же попадете в императорские казематы, выбор за вами». Сказав это, император спокойно сел на место, хотя больше всего он сейчас хотел просто вытащить церемониальный клинок из ножен и лично казнить всех этих спесивых ублюдков. Но, к сожалению, сейчас они ему были нужны. Пока что нужны. «Мы выслушали ваши слова, государь». Толстой сделал вид, что ничего не понял, хотя взгляд архимага тут же стал колючим. и мы согласны помочь империи в трудный час». «Вот и прекрасно», — император широко улыбнулся. «Тогда дальше вами займется князь Пожарский. Именно он заведует всеми военными делами, насколько вы знаете». Сказав это, император встал и направился к выходу, где прямо за дверями его ждали князь Распутин-старший и князь Пожарский. «Как все прошло, государь?» — Распутин усмехнулся. «Сильно наглели?» «Попытались», — император кивнул. «Но теперь дело за вами, князья. Выбейте из них все, что только возможно. Сейчас я хочу немного отдохнуть, иначе мои мозги скоро перестанут работать». «Как прикажете, государь?» — Пожарский хмыкнул. «Не переживайте. Мы сделаем все в лучшем виде. Они сделают все, на что способны, и даже больше. И я уверен, князь Распутин с удовольствием поможет мне в этом деле». «Можете даже не сомневаться». Михаил Распутин расплылся в широкой улыбке. «У меня к некоторым есть свои вопросы, но сейчас я не буду их задавать. Пусть еще побегают, тем более, если это будет на пользу империи». Загородная база Мечникова. 3 часа спустя. Несмотря на наши старания, до базы мы добрались только спустя 3 часа. За весь путь нам попались около 40 тварей, и мы их благополучно уничтожили, вот только это не спасло уже мертвых людей, которых эти существа сожрали. На базе нас встретили с радостью. Было видно, что все бойцы были на взводе, и приезд такого подкрепления они оценили. «Как ты, сын?» — отец смотрел на меня с беспокойством. «В мире творится какое-то безумие. Я не понимаю, как такое возможно?» «Все хорошо, отец», — я слабо улыбнулся. «Ну, насколько это может быть возможным? А что по поводу мира? Честно говоря, сейчас меня куда больше волнует империя, чем весь мир. Нужно в первую очередь разобраться с тварями на нашей территории. И только после этого мы будем думать о мире. Кстати, у вас тут твари не появлялись?» «Слава богам, обошлось. Каковы наши дальнейшие планы?» «Нужно проехаться по всем ближайшим деревням и посмотреть, как там обстоят дела. Возможно, им нужна наша помощь. Даже для магов эти твари представляют огромную опасность. Пока что только огнестрельное оружие большого калибра гарантированно уничтожает тварей». «Я с тобой». Отец даже не рассматривал возможность моего отказа. И мне пришлось согласиться, тем более, что он довольно сильный маг. А учитывая тот факт, что он силовик, в той же рукопашной у него есть шансы победить тварь один на один. На сборы мы потратили около часа, и в скором времени 3 вепря выехали с территории базы. В каждой боевой машине было по антимагу, а также 5 бойцов в броне. И лишь наш экипаж немного отличался. К нам напросилась Анна. Девушка, как только увидела меня, тут же начала умолять спасти ее деревню. Пришлось согласиться, тем более что Малиновка была ближе всего к базе, а значит, на ее проверку мы потратим не так много времени. Тяжелая боевая машина, урча мотором, спокойно выдавала 80 км в час, и через 20 минут мы уже были на месте. Мы уже видели первые дома в деревне, когда, присмотревшись, я увидел с 10 тварей, которые тащили людей в сторону портала. «А вот это что-то новенькое», — я показал отцу на твари. «Кажется, они стали куда умнее. А значит, нужно придумать план».